Второе. Драго время от времени позволял себе небольшой глоток воздуха, но в основном лежал неподвижно, волевыми усилиями, пытаясь остановить кровь. Однако жидкость, несущая в себе регулятор жизни, постепенно покидала тело монаха. Когда перед внутренним взором мутнело, Драго делал несколько глотков подряд, что усиливало поток выступающей крови. Если бы он остановил ее, у него бы появился шанс. Шанс заставить рану уменьшиться в объеме. В какой-то момент Драго почувствовал, что ему это, кажется, удается, но удача оказалась дорого оплачена. Монах обессилел. Реальность снова стала удаляться, как неверная подружка, решившая, что с него толку уже не будет. Появились галлюцинации. Вместе с ними пришли вопросы, которые его мозг оставлял на потом. Почему-то они выглядели простыми, несложными, и такими же казались ответы на них. Однако монаху нужно было сосредоточиться на затягивании раны. Несмотря на это, перед глазами возник урод с бородавками на лице, и Драго не мог с уверенностью сказать, кажется ему, или предатель Талх вернулся. Снова он что-то говорил, и хотя Драго его не слышал, в мозгу всплывала старая фраза, брошенная подлым убийцей. «Вакцина из крови мальчика». Урод говорил что-то про вакцину, что-то, что ее не хватит на всех, и что дело вообще не в вакцине. Тогда в чем? Драго, будто раздваиваясь, осознал, что ему надо выкинуть мысли из головы, все без исключения, поймать частицу небытия. Только так он сможет помочь собственному организму справиться с чудовищной раной. Только так. И в то же время он понял, что вот-вот проникнет в некий смысл скрытых вещей, что оставались для него невидимыми, наверное, по причине того, что в Совете Ордена ему сказали далеко не все. Если вообще что-то из сказанного являлось правдой. Драго будто стоял у двух темных ям, спрашивая себя, в какое из них дно достаточно близко, чтобы не переломать ноги. С одной стороны, узнав некоторые ответы, он мог не воспользоваться ими, попросту умерев. С другой стороны, подобное состояние, в котором он мог открыть истинное значение происходящего, вряд ли когда-нибудь повторится. Он не знал, сколько шла эта внутренняя борьба. Может, минуты, а может, это не заняло и секунды, в его состоянии стало эфемерным. Так или иначе, он выбрал жизнь, ведь истину без жизни он не сможет переработать. Тем не менее, прежде чем сознание, очищенное от помех, замерло, Драго успел почувствовать, что обречен. Его собственных усилий не хватит на то, чтобы стянуть края раны.